Хорошо, а оружие? Я принес их с собой, чтобы показать вам, господин контр-адмирал, — сказал дворянин и передал Топете роскошный бархатный футляр, в котором лежали два пистолета. Потрудитесь убедиться, господин контр-адмирал, что оба пистолета совершенно одинаковы и не разнятся друг от друга ни на волосок. Вижу, Дон, но часто случается, что один стреляет легче другого. Однако я об этом не забочусь. Принесите сегодня вечером пистолет. Но кому же принадлежат они? — вдруг спросил Топет. — Мне, господин контр-адмирал. И я считаю честью для себя, что они будут употреблены вами и господином министром-президентом. — Хорошо. В назначенный час я буду у монастыря. Мои секунданты — Доны Риверо и Посада. Честь имею кланяться. Топете поклонился посланному Дона Браво, в котором не подозревал изменника, точно так же, как не видел ничего дурного в вызове на поединок, который был сделан по всем правилам и не представлял ничего особенного. Топете даже рад был случаю отомстить министру-президенту, которого ненавидел, потому что, уничтожив этого льстеца и дурного советника королевы, он надеялся приобрести себе двойную заслугу, так как устранение этого коварного и опасного человека должно было быть полезно для восстания и для самой Изабеллы. Через несколько времени он послал одного из своих офицеров к донам Риверо и Посада с просьбой ехать с ним в 9 часов вечера к монастырю, лежащему за Трокадеро. Доны Риверо и Посада тотчас же догадались, в чем дело, но не знали, кто был противником. Они взяли с собой шпаги и пистолеты и ровно в 9 часов вечера подъехали к дворцу Топете, перед которым ждал его экипаж. Долорес со слезами просила мужа быть осторожным и поберечь себя. Но ее Жуан, как обыкновенно в таких случаях, отвечал ей: «Не тревожься, милая Долорес, ты знаешь, у меня довольно сильная и спокойная рука. К тому же не я вызвал его на поединок, а он меня. Поэтому меня нисколько не опечалит и не обременит мою совесть, если я убью этого негодяя. Прощай, моя дорогая, через 2 или 3 часа я опять буду здесь». «А, здравствуйте, друзья!» — вскрикнул Топете, выходя из комнаты супруги и встречая донов Риверо и Посада. Нам назначено маленькое рандеву у монастыря. Вы глазам своим не поверите, когда увидите противника. — Без секретов, старый друг, — сказал Риверо. — Говори, кто это такой? — Гонсалес Браво, министр-президент Ее Величества. — Как этот мошенник? Ну, Топете, я должен сознаться, что стоять против такого человека на поединке — позор. Он недостоин такой чести. Стреляй хорошенько и убей его наповал. Постараюсь, иначе он убьет меня. Кто дает оружие? Его секундант, какой-то Дон. Я забыл его имя. Он принес их сюда. Это были отличные пистолеты. Поспешим, — сказал Посада, — и покончим скорее с этим делом, которое, по всей вероятности, никому из нас не доставляет удовольствия. Я не могу видеть этого негодяя. Они сели втроем в крытый экипаж. Топете приказал кучеру ехать по той улице, где жил его доктор, остановиться у его дома и послать лакея попросить его в экипаж. Через полчаса экипаж с 4 донами мчался по улицам и проехал ворот крепости. Около 10 часов он выехал на узкую гористую дорогу, которая вела к монастырю. Обогнув монастырь и, приближаясь к лесу, Дон Топете увидел на его опушке экипаж. Риверо, выходя из кареты, посмотрел на часы. — Нам нечего извиняться. Теперь до 10 не достает даже 5 минут, — проговорил он. — Мне кажется, что противники стоят вон там, за опушкой леса, на открытом месте. — Скорее, — сказал Топете, выскакивая из экипажа и приглашая доктора следовать за ним. — Нас уже ждут. Последовали весьма короткие и натянутые поклоны. Попытка к примирению была отвергнута обеими сторонами. Так примемся теперь за...